Полезный совет. Уход за пожилыми кошками. Проследите, чтобы кошка легко пробиралась к любимым местам отдыха и лоткам. Отслеживайте, как меняются ее отношения с другими кошками. Отслеживайте, сколько кошка съедает и пьет воды. Отслеживайте, как кошка ходит на лоток, и не сердитесь на нее за лужи. Играйте с ней осторожно. Регулярно посещайте с ней ветеринара. Объясните членам семьи, как обращаться с пожилой или больной кошкой. Постоянно вычесывайте и купайте вашу кошку. Проверяйте, не возникает ли у нее шишек или опухолей. Если кошку нужно удалить от других, обязательно сделайте это.